«Джессика, я не хотел тебя раньше времени расстраивать, но нам надо сегодня вернуться в Форкс», вина так и слышалась в его голосе. «Что случилось?» Спрашиваю его с беспокойством, на что Эдвард отводит взгляд и говорит, не смотря мне в глаза: «К Карлайлу приехал посланник из Вольтеры, Ара хочет видеть нас в Италии». После его слов у меня встал комок в горле. Теперь я понимаю, почему Эдвард заставил меня хорошо поесть, потому что после таких новостей мне кусок в горло не влезет. Когда? Единственное, что я смогла прохрипеть, как можно раньше. «Прости меня, Джессика», он вновь начал винить во всем себя. «Эдвард, перестань», устало вздыхаю, «твой вины в этом точно нет. Просто так сложились обстоятельства. Лучше скажи, когда мы выезжаем? Минут через 15 приедет Элис с Джаспером, все вместе поедем домой». «Хорошо, буду готова к этому моменту». Уже стоя в ванной и умываясь ледяной водой, пытаюсь прийти в себя и заставить свои мысли хоть на минуту перестать взрывать мой мозг. Больше всего меня пугает неизвестность. И то, что все происходит слишком рано и быстро. Карлайл много рассказывал о лидере Вольтуре, поэтому я имею некое представление, что он за существо. У него совершенно другие ценности и мировоззрение, если так можно выразиться. Сомневаюсь, что он захочет меня убить, как планировал Элиазар. Скорее наоборот. Захочет побыстрее обратить и прибрать к своим рукам, что меня пугает едва ли не больше смерти. Я думала, что у меня есть еще несколько лет учебы в университете, за которые я бы успела сделать то немногое, что планировала, будучи человеком. Родить ребенка, либо хотя бы заморозить свои яйцеклетки на будущее. Но если меня обратят в эту поездку, все мои планы пойдут прахом. Поездка до Форкса выдалась напряженной и тихой. Мы не общались между собой, боясь говорить о том, что нас ждет. Подъезжая к дому Коллинов, все заметно нахмурились, увидя на подъездной дорожке ожидающих нас Карлайла со СМИ и незнакомого вампира с ярко-красными глазами. «Это Феликс», — произносит Эдвард, давая нам понять, с кем мы будем иметь дело. Карлайл рассказывал о нем: вспыльчивый, безжалостный, жестокий и эгоистичный. Его лично обратил Ара, поэтому его главная цель — служить Вольтуре. К тому же он обладает нечеловеческой силой и невероятным иммунитетом к способностям других вампиров. Видимо, из-за последнего его и сделали посланником. Знакомство, если это так можно назвать, прошло скомканно и недружелюбно. На меня смотрели, будто я микроб под микроскопом, еще и улыбались так плотоядно, что заставляло меня то и дело вздрагивать, что не осталось незамеченным гостем. По итогу встречи нас просто поставили перед фактом, что мы обязаны полететь с Феликсом в Италию, немедленно. Он и так потерял много времени, дожидаясь, пока мы приедем в Форкс. Спасибо Роуз, которая, узнав о ситуации, вернулась в город. Она смогла уговорить Феликса дать нам пару часов на сборы, а конкретно мне время встретиться с родителями. Возможно, я увижу их в последний раз, будучи человеком. Страж Вольтуре был поклонником женской красоты, тем еще бабником по рассказам, поэтому Розали осталась на это время с ним, чтобы заговорить ему зубы на как можно больше времени для нас. Но как бы мы ни пытались растянуть время до неизбежного, увы, время уезжать пришло. Я прощалась с Карлайлом и Эсми со слезами на глазах, со своими родителями я каким-то чудом сдержалась от подобного проявления эмоций, но с вампирами могла дать волю своим чувствам. Феликс, наблюдая за всем этим, лишь фыркал и качал головой, не понимая нас. Оказавшись в аэропорту Сиэтла, мы очень быстро прошли все досмотры по выделенному коридору. Вольтуре очень богаты. Они не утруждают себя перелетами с обычными людьми, поэтому нас ждал небольшой частный самолет, который доставит нас напрямую в Италию. Со мной поехал Эдвард, что само собой подразумевалось, и Элис, которая вызвалась добровольцем и настояла на своей кандидатуре. Джаспер было тоже хотел присоединиться к нам, но Элис не позволила. Казалось, полет продлится вечность, хотя прошло всего 12 часов. За это время я ни разу не сомкнула глаз и так и не поела, из-за нервов на еду даже смотреть не могла. Единственное, что удалось Эдварду, это уговорить выпить сок, чтобы хоть как-то поддержать необходимый уровень сахара в крови, и не грохнуться в обморок от слабости, которая обязательно меня настигнет в самый неподходящий момент. Заезжая на тонированной машине в солнечный итальянский городок, резиденцию правящего клана, я настолько себя накрутила, что еще немного и поддамся панике. Сейчас мне очень не хватало Джесса с его успокаивающим эффектом. У входа в замок нас уже ждали Джейн с Аликом. И мне в очередной раз очень не понравилось, как эти вампиры смотрят на меня. Особенно Джейн, она прожигала во мне дыру с какой-то ревностью и злобой, при этом с ее губ не сходила вежливая улыбка, которая смотрелась довольно жутко. Стоило дверям за нашими спинами захлопнуться, как по моему телу пробежала дрожь. Я была в ужасе от предстоящей встречи с Ра. Эдвард, держащий меня за руку, чувствовал, как у меня дрожат руки, а ноги готовы в любой момент подкоситься. Переступая порог тронного зала, я невольно задержала дыхание и встретилась взглядом с тем самым владыкой. Его глаза, поддернутые пеленой, излучали любопытство и интерес, чего нельзя сказать об остальных. Мы оказались посреди зала, наши провожатые остались на нашими спинами буквально в метре от нас. Неужто Ара настолько опасается моего дара, что приставил к нам своих главных цепных псов? Добро пожаловать, Эдвард Эллис, а это, полагаю, Джессика. Ара старался говорить максимально дружелюбно, на что Каюс, сидящий на своем троне, закатил глаза, Маркус же продолжал сидеть без движения, не подавая никаких признаков жизни, будто мраморная статуя. «Да, Ара, это моя девушка и невеста», — Джессика, ответил Эдвард. «Я, мягко говоря, удивилась его словам, мы не обсуждали брак, поэтому его слова стали для меня полной неожиданностью, что не укрылось от лидера Вольтури. Ара не спешил подходить ко мне, как и прикасаться, хотя ему было определенно любопытно. Поэтому он подозвал к себе Эдварда и дотронулся до его рук. Прошла какая-то пара секунд, как он отпустил его с блеском в глазах. «Удивительно, ты человек и уже настолько сильна». В его словах звучал нездоровый энтузиазм, который меня пугал. Мои колени дрожали, и если бы не рука Эдварда, которая вновь держала мою ладонь, я бы давно упала. Тремор моих рук мог не заметить только слепой. Пока всех забавлял мой страх, Элис смотрела на меня с явным беспокойством и тревогой. Кровь так громко била в ушах, что я не до конца разобрала, что говорила Ра, лишь услышала одно слово. «Джейн, нет!» — громко закричал Эдвард и попытался зачем-то напасть на нее. Но как только с ее губ сорвалась боль, упал как подкошенный и начал кричать, биться головой об пол. Элис хотела подбежать к нему на помощь, но ее схватил Феликс и держал, не давая выбраться из его захвата. «Прекратите!» Я наконец-то поняла, в чем дело, и закричала, но ничего не менялось. Джейн не прекращала свою пытку, а Ара не останавливал ее, хотя мог это сделать одним взглядом. Казалось, все наслаждаются представлением и болью, которую испытывает Эдвард. Не знаю, сколько прошло времени, для меня каждая секунда агонии любимого показалась вечностью. В итоге я сама не поняла как, чисто на инстинктах, преодолела дистанцию между мной и Джейн, взяла своими обеими дрожащими руками ее ладони и закричала: «Хватит!» В ту же секунду крики Эдварда прекратились, а я почувствовала, что мне становится очень плохо. На еле стоящих ногах, я из последних сил подошла к лежащему на полу Эдварду и просто упала на колени, больно ударяясь об пол. Заваливаясь на его грудь, попыталась его обнять. «Эдвард, что-то мне нехорошо», шепчу ему заплетающимся языком и чувствую что-то влажное на своем подбородке. Провожу ладонью и понимаю, что это кровь. Моя кровь, которая идет из носа и капает на белый мраморный пол. Закрываю глаза, пытаясь остаться в сознании, что дается с трудом. Но благодаря холодной руке Эдварда на моем лбу, становится легче. Я посплю немного, будь рядом. «Хорошо, жалобно прошу любимого». «Да, любимая, я рядом, отдохни», говорит Эдвард и целует меня в лоб. Я отключаюсь. Пробуждение было болезненным. Все тело ощущалось словно ватное, а в голове то и дело возникали вспышки боли. Я застонала и попробовала открыть глаза, в них будто песка насыпали, а в горле кошки насрали. Эдвард, уловив, что я наконец-то проснулась, молниеносно оказался рядом и помог мне принять вертикальное положение. «Воды», — прохрипела я, не узнавая свой голос. «Держи, пей маленькими глотками». В ту же секунду в моей руке оказался стакан с водой. После нескольких глотков стало немного полегче, в горле перестало так сильно першить, и голос больше не был таким каркающим. «Что случилось? Я помню, как ты ужасно кричал, а потом пустота, напрягаю память, пытаясь вспомнить, что же произошло, и почему я нахожусь в какой-то комнате без окон и в кровати. Рядом стоит прикроватная тумбочка со светильником и кувшином воды». Элис с Эдвардом странно переглянулись. «Ты вообще ничего не помнишь?» — решила уточнить сестра Эдварда. «Помню, что Эдвард бился об пол, что мне было ужасно страшно за него, и я не знала, что делать, а вот что было дальше, не имею ни малейшего понятия», — честно призналась. «Ара хотел проверить, будет ли дар Джейн влиять на тебя, но Эдварду это не понравилось, и он попытался помешать этому и сам попал под ее воздействие. «Я хотела помочь, но меня удерживал Феликс. Ты просила прекратить», — кричала, но Эр не останавливал пытку. «Тогда ты подбежала к Джейн и схватила ее за руку, начала рассказывать Элис. Никто не ожидал от тебя подобного, поэтому не успели среагировать. Стоило тебе дотронуться до нее, как она прекратила. Ты забрала ее дар себе в тот момент. Из-за этого тебе стало плохо, и у тебя пошла кровь из носа». Дальше Элис продолжила с виноватым видом: «Вольтури не удивит человеческой кровью, но я, прости меня, Джессика, я чуть не набросилась на тебя, но Феликс мне помешал. Элис, я понимаю, но все обошлось, не кори себя, сейчас это нам ничем не поможет. Лучше скажите, как отреагировал на мою выходку Эра? Вот что меня беспокоит больше всего». Эра в восхищении и в бешенстве одновременно, он еще не решил, как реагировать на подобное неуважение, решил ответить Эдвард. «Джейн в истерике и жаждет твоей крови, хоть ее и приструнили, одной тебе лучше не оставаться», — говорит банальные вещи. «Сама понимаю, что теперь мне стоит держаться от этой мелкой садистки подальше. Устало вздыхаю. Что дальше? Не успеваю до конца задать свой вопрос, как кто-то стучит в дверь. Мы все переглядываемся. Элис подходит ближе ко мне и загораживает меня собой. Эдвард идет открывать дверь. На пороге стоит улыбающийся и слишком уж довольный Феликс и протягивает Эдварду свернутый лист бумаги. «Это для нее, пусть прочтет», кивает в мою сторону и, отдав Эдварду послание, уходит. Что-то он больно счастливым выглядит, не могла не прокомментировать его внешний вид. Он терпеть не может Джейн, называя ее соплячкой в своих мыслях. «И он рад, что ты забрала ее дар», объясняет странное поведение стража Эдвард. «Дай мне записку, прошу его». Колин тактично отходит от меня на пару шагов, чтобы не мешать мне читать. Спустя минуту глубоко вздыхаю и передаю записку Эдварду. «В целом, понятно, чего он хочет. Проговариваю содержание записки больше для себя, чем для них, поговорить наедине. И наедине значит тебе, Элис, не стоит подсматривать. Он дал понять, что проверит тебя перед нашим отъездом. Надеюсь, его гарантирую, что вы, Джессика, будете в целости и сохранности», пародирую дружелюбный тон Эра, не пустой звук. «Я не хочу оставлять тебя с ним одну», хмурится Эдвард. «У нас нет выбора», не соглашается Элис с братом. «Не могу не согласиться с ней. Я не хочу оставаться здесь дольше необходимого. Кто-нибудь сходите к Эра, сообщите, что я буду готова поговорить с ним через 10 минут», решила не тянуть кота за хвост. «Чем дольше мы тут остаемся, тем выше риски, что та же Джейн доберется до меня». «Хорошо, я схожу», вызвалась добровольцем Элис, желая оставить нас с Эдвардом наедине. Стоит ей выйти, как Эдвард подходит ко мне и садится рядом. Придвигаюсь ближе к нему и обнимаю. «Мы найдем выход», пытаюсь успокоить себя, хотя совсем не уверена, что мы справимся. «Я не знаю, как буду жить, если с тобой что-то случится», Эдвард смотрит мне в глаза. «Все будет хорошо, уже завтра мы будем дома», со стороны моя улыбка, наверное, кажется вымученной. «Я люблю тебя», признается в любви Эдвард. Вместо слов просто притягиваю его лицо ближе и целую. В этом поцелуе все мои страхи, сомнения и горечь. Он выходит совсем не страстным, скорее прощальным, но, надеюсь, что это лишь мои ощущения, и он не последний за сегодня. Не знаю, сколько времени мы целовались. В один момент Эдвард отстраняется и говорит: «Они идут, мне пора». Нехотя отпускаю его и встаю с кровати. Как раз вовремя, дверь открывается. Элис заглядывает и смотрит на Эдварда, предлагая ему выйти к ней. Стоит Эдварду покинуть комнату, как заходит Эра. Он смотрит на меня с еще большим любопытством и опаской. Не приближается и не начинает диалог. Видимо, ждет, пока Колины отойдут на достаточное расстояние, чтобы нас не услышали. «Мне нет смысла предлагать тебе присоединиться к моему клану», начинает он разговор сразу с вопроса, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Увы, нет. Боюсь, ваш тип питания мне чужд». Стараюсь отвечать максимально коротко, но однозначно и емко. «Дело же не только в этом», укоряет он меня с улыбкой на губах. «Не только, нет смысла скрывать. Я понимаю, почему Элиазар хотел тебя убить, и не будь мне так любопытно, какой ты станешь после обращения, я бы так и поступил. Потому что ты явная угроза, если решишь пойти против нас. Что же нам с тобой делать?» «Вопрос остается открытым», говорит, будто размышляет вслух. «Я же пожимаю плечами, не зная, что ему ответить. После минутного молчания решаю сделать ему предложение, о котором раздумывала последний день. Вы хотите меня к себе в клан, но понимаете, что это плохая идея. Если я буду у вас недобровольно, скорее всего на меня не подействует дар Челси, из-за чего я могу в любой момент ударить вас в спину. Угрожать моим близким вы тоже не станете, ибо это породит во мне лишь еще большую ненависть к вам, и рано или поздно я убью вас. Ара молчит, но кивает на мои слова. Я пока не знаю, насколько я смогу развить свой дар, когда стану вампиром. Но это единственная альтернатива служению вам, которую я могу вам предложить. Собираюсь с духом и озвучиваю, после обращения, если я смогу не только воровать, но и отдавать дары, вы узнаете об этом первым, и будете тем, кому я буду их отдавать. Ара явно удивился моему предложению и заинтересовался. По крайней мере, блеск в глазах, который я успела заметить, пока он не отвернулся от меня, говорит об этом. Выбирайте, какой вариант вам нравится больше. Озлобленный одаренный вампир, который со временем может убить как вас, так и весь ваш клан, если его не волите заставлять жить так, как ему чуждо, либо союзник, который будет отдавать вам самые лучшие из доступных даров, кроме блока от чтения мыслей. Уточняю этот важный для меня нюанс, все-таки я не хочу, чтобы Эдвард копался в моей голове, как у себя дома. Есть еще третий вариант, подал голос вампир. Да, вы меня просто убиваете и потом корите себя, что упустили такую возможность стать сильнее. Я вполне признаю, что он может выбрать этот вариант и избежать в будущем головной боли. Вся надежда лишь на его любопытство и желание избавиться от скуки бессмертия. Согласен, выбрав третий вариант, я испытаю сильное огорчение, потеряв такой бриллиант среди талантов, не стал со мной спорить. Ничего не ответив на мое предложение, он решил сменить тему диалога, что меня немного сбило с толку. Если я сейчас дотронусь до тебя, ты заберешь мой дар? Нет, я не всегда могу это делать, нужно испытывать определенные сильные эмоции, как было с Джеймсом и Джейн. Объясняю ему принцип работы своей способности. И белый, добавляет он, прочитав всю память Эдварда и узнав о ней. И белый, подтверждаю, немного сомневаясь, он все же подходит и протягивает мне руку. Я протягиваю свою в ответ, и мы соприкасаемся. Его рука даже холоднее, чем у Эдварда, а кожа заметно тоньше и белее. Проходит 5-10 секунд, ничего не происходит, и он отпускает меня. Ничего, пустота, комментирует он наш контакт удивленно. Это способность белой. Думаю, она бы вам понравилась, рассуждаю вслух, у нее даже имя подходит для Вольтеры. Изабелла, не понимаю, откуда это во мне взялось, какая-то горечь внутри, будто я заняла чужое место. Ара лишь махнул рукой, я поняла это, как знак прекратить. Кому хочется выслушивать подростковое нытье? Эдвард считает, что забирая чужой дар, ты берешь частичку характера того, у кого его отобрала. Как это работает? Спросил он. Я до конца не понимаю, если честно. Просто наиболее выраженная черта, которая характеризует способность. Белла была замкнутой, я стала тоже более закрытой и эмоционально скрытнее, чем была, полюбила одиночество, хотя раньше предпочитала находиться среди людей. С Джеймсом же, просто стала лучше ориентироваться в пространстве, логически понимать, что где лежит, или кто находится. От Джейн, начала и бросила на Ара короткий взгляд, посмотреть на его реакцию, но он никак не отреагировал на имя своей подопечной, думаю, достанется жестокость. Я уже чувствую, как ее способность влияет на меня не в лучшую сторону. Надеюсь, это останется в секрете между нами. Не хочу расстраивать Эдварда, добавляю в конце и смотрю ему прямо в глаза. Он может случайно прочесть это в моих мыслях, смотрит в ответ и гаденько улыбается. Не держите меня за дуру, улыбаюсь ему в ответ, уверена, что вы позволяете ему читать только то, что вам выгодно. Что-то действительно важное вы держите при себе, в конце концов, в вашем возрасте стыдно не знать пару-тройку мертвых языков, недоступных никому из ныне живущих. Ара начинает хлопать и смеяться. Ты меня определенно заинтересовала, и ты права. Эдвард читает только, что я хочу, он подходит ко мне вплотную и принюхивается, пытаясь сбить меня с толку. Его рука проводит по моим волосам, гладит щеку и останавливается на моем подбородке, чуть его приподнимая, чтобы наши взгляды пересеклись. Как бы мне не было неприятно от его прикосновения, Я стараюсь не шевелиться и не дергаться назад от его руки. Сердце бежит вскачь, громко стуча по ребрам. От него не остается незамеченной моя реакция. Не знаю, на что он ее списывает, но я испытываю лишь дикий страх перед ним. Спустя какое-то время он наконец отпускает меня, напоследок погладив мою яремную вену и заставив меня все же вздрогнуть от холода его рук и омерзения. «Тебя нужно обратить», — сказал, словно озвучил мой приговор. «Я не против обращения, соглашаюсь, сэр. После столкновения с Джеймсом, я поняла, насколько человеческое тело слабое и беспомощное. Но я хочу закончить университет перед этим, к тому же у меня были планы на последние годы в человеческом виде». Ара хмурится, ему явно не нравятся мои слова. И куда я клоню? Уверена, моя просьба ему напомнила ситуацию с кочевниками. Но что тогда, что сейчас, я не лгу, а действительно говорю то, что думаю и хочу. И он это прекрасно знает по моему сердцебиению, как минимум, и по воспоминаниям Эдварда. Мы не раз обсуждали тему моего обращения. Я заметила, что психологически вампиры застревают в том возрасте, в котором их обратили. Эдвард, сколько бы лет ему не было, навсегда останется подростком. Я не вижу в этом ничего плохого, но сама хотела бы остановить свое развитие в более зрелом возрасте, хотя бы в 21 или в 22, объясняю ему свою позицию, я не так много прошу. Вы знаете, что я права, поэтому и нельзя обращать детей. Те же Джейн с Аликом, вы их обратили на грани допустимого. Отсюда их характер и порой непослушание, потому что они дети и всегда ими будут. Да, это камень в его огород. Тем более Карлайл рассказывал, что Эра хотел дождаться их взросления, но, увы, ситуация сложилась иначе. Но это ему гарантированно даст понять, что я имею в виду. Я дам согласие на отсрочку, но я хочу Дарелис, ставит свое условие глава Вольтури. Теперь уже хмурюсь я. Как минимум, я не вправе распоряжаться способностями своей будущей семьи, а причину максимум я озвучиваю Эра. Я бы не советовала. Качаю головой и вижу немой вопрос в его глазах после моих слов. Элис родилась с этим даром и была создана для него. Ее способность была настолько сильной в ее человеческой жизни, что она сошла с ума. Вы видели воспоминания Эдварда, когда он читал мысли Джеймса. Да и сейчас Элис часто живет в своих видениях, а не в реальности. Я часто опасаюсь к ней прикасаться, когда испытываю сильные эмоции, чтобы ненароком не забрать ее дар себе, потому что это гарантированно повлечет за собой сумасшествие. И я не уверена, что вы останетесь в своем уме, даже будучи вампиром. Судя по выражению лица Эра, он не задумывался об этом. Мы опять замолчали на какое-то время, каждый думая о своем. В любом случае стоит дождаться твоего обращения, подводит итог мужчина. Возможно, ты не сможешь передавать дары кому-то другому. Тогда, не заканчивает предложение, давая мне возможность продолжить, вы захотите меня устранить и избавиться от проблемы раз и навсегда, высказываю свое предположение. Умная девочка смотрит на меня с усмешкой, даю тебе 3 года, в 21 ты должна быть обращена. Благодарю, говорю абсолютно искренне. Я и не надеялась на такой подарок судьбы, 3 года большая отсрочка. Хоть Рай не выглядит сейчас довольным своим решением, больше не говоря ни слова, мужчина разворачивается и уходит, закрыв за собой дверь. Я устало сажусь на кровати, закрываю лицо руками, пытаясь снять с себя то напряжение, что испытала во время разговора с ним. Не проходит и 10 минут, как в комнату вбегают Эдвард с сестрой. Видя, что со мной все в порядке, он крепко меня обнимает, шепча себе под нос: «Жива». Я вымученно ему улыбаюсь, но единственное, что я сейчас хочу, это искупаться и смыть с себя всю усталость и чужие прикосновения к моему лицу. «Поехали домой», нахожу в себе силы ответить ему. «Ара», спрашивает Элис, «расскажу в самолете». «Хорошо, нам пора домой». Обратный перелет прошел не так комфортно, как на частном самолете, хоть мы и летели первым классом. Но, увы, рейсов без пересадок не было, перелет занял 15 с лишним часов. Поэтому, когда мы наконец-то добрались до дома Коллинов, единственное, что я хотела, это принять душ и завалиться спать. Тем более после такой длительной дороги от меня несло «будь здоров», что не забыл упомянуть Эммит, стоило ему обнять меня, когда мы все зашли в дом. Им было все равно на мой запах и грязь, они обнимали меня, чувствовали мое сердцебиение и выдыхали с облегчением. Уверена, если бы вампиры могли, то и с мисс Роуз расплакались бы. Часть 10. Примечание к части. Вот и продолжение. Приятного прочтения. Алое сердце. Волей автора остров Эсме был перенесен из Бразилии на Мальдивы, ибо на последних тепло круглый год, жест все хорошо, очень светлый тон кожи. Один раз там была, действительно райское место, еле сдерживает слезы. Заранее извиняюсь за попытку в постельные сцены, они у меня какие-то неловкие всегда выходят, не мое это, нервно смеется. И спасибо всем, что комментирует, вы мотивируете писать чаще. Разбитое сердце. Пов Эдвард. После поездки эмоциональное состояние Джессики вновь изменилось и не в лучшую сторону. Вина тому произошедшая ситуация в целом или последствия Дара Джейн, увы, непонятно. Мы вновь вернулись в университет и продолжили обучение, будто ничего не произошло, но неозвученные вопросы между нами так и висели в воздухе. Я пока отложил свою идею о том, чтобы сделать Джессике предложение. Нет, я ни в коем случае не сомневался и хотел быть с ней вечность, но уже не был так уверен в ее положительном ответе, как раньше. А она сама не поднимала эту тему после услышанного в Вольтере, сделав вид, что ослышалась. В остальном же, в первый месяц после возвращения она сильно замкнулась в себе, не подпуская меня к себе близко во всех смыслах, ни физическом, ни эмоциональном. Стало, я бы сказал, несколько злее и язвительнее. Я понимал, что так скорее всего влияет способность Джейн, поэтому старался относиться к этому с пониманием, хотя порой и не узнавал своего ангела. Она могла спокойно ранить словом наших однокурсников, которые нуждались в поддержке и помощи. Но вместо этого, она указывала на их слабости и разжигала в них огонь злости и желание действовать вопреки, что отчасти помогало им разобраться с их проблемой. Но это не методы моей Джессики, это что-то совершенно мне непонятное. Моя Джессика бы поговорила, обсудила бы то, что тревожит человека, и помогла советом или мягко подтолкнула бы к действию. Новая же рубила правду матку, не считаясь с чувствами других. Через месяц такого поведения, когда я уже отчаялся ждать улучшения ситуации, ее характер изменился кардинальным образом, но опять ее бросило из одной крайности в другую. Если до этого момента она была замкнутой, несколько дерганной и пугливой, стараясь минимизировать контакты с людьми, огородить себя от лишних взаимоотношений и общения, то теперь делала все с точностью да наоборот. Она почти забила на учебу, все время где-то гуляя и встречаясь с друзьями и новыми знакомыми. Как назло, Сиэтл стал радовать своих жителей солнечной ясной погодой, что затрудняло мое нахождение рядом с ней, чему она была даже рада, судя по отголоскам мыслей Джаспера, которые я успел уловить. Джессика все больше отдалялась от меня, хотя я думал, что больше уже некуда. Но было куда. Ее прогулки и общение с людьми все не заканчивались. Я понимал, что не могу контролировать ее или как-то оградить ее от их негативного влияния на нее, но то, куда моя милая Джессика скатывается, меня пугало. В один из дней она пришла из больницы с набором уколов. Как оказалось, это был курс подготовки для извлечения яйцеклеток. Я помогал ей, прекрасно осознавая, как для нее это важно, но также понимая, что она никогда не сможет воспитать своего ребенка самостоятельно, даже если тот появится на свет, если только она не собирается его выносить сейчас, пока она человек. Данная мысль о беременной Джессике заставила меня похолодеть. Я не был готов к такому. Ребенок не проблема, он сможет остаться с родителями Джессики, когда ее обратят. Но вот то, что у моей любимой будет ребенок не от меня, заставляло меня крепче сжимать челюсти, пытаться не проделать лишнюю дыру в стене. В один из дней, когда я делал укол ей в живот, мое настроение не осталось незамеченным. Не знаю, что выражало мое лицо, но Джессика все поняла без слов и прокомментировала все в своей новой язвительно-колкой манере. «Не накручивай себя, Эдвард, я уже поняла, что мне не родить ребенка самостоятельно», в ее голосе явно звучала боль, да и боюсь представить, что сделает с ним Мара, если узнает о его существовании в принципе, особенно если он унаследует какой-либо дар от меня. Так что выброси из своей головы глупые мысли и коли уже этот чертовый укол. Если она не планирует рожать сейчас, а потом у нее просто не будет возможности, тогда зачем она все это делает? Я не знал, как спросить об этом напрямую, но этого и не потребовалось, все недоумение и мои вопросы запросто читались на моем лице. Джессика устало вдохнула и поспешила мне объяснить. Возможно, когда все уляжется, и мы с Ра будем в более дружественных отношениях, она скривилась на свои же слова, я смогу договориться, чтобы какая-нибудь женщина, которая хочет завести ребенка, завела его с помощью моей яйцеклетки. Разумеется, все добровольно и с ее согласия, сам знаешь, какие бывают проблемы с деторождением даже у вполне здоровых на первый взгляд людей. Я не буду полноценной матерью этому ребенку, но хочу просто знать, что где-то там существует живая частичка меня. После подобных откровений я думал, что наши отношения начнут налаживаться, но как же я глубоко ошибался. Когда Джессика извлекла яйцеклетки, она будто сорвалась с цепи. Она начала пить алкоголь, вино, шампанское, коктейли, порой даже что-то крепкое, чего раньше за ней вообще не наблюдалось. Есть будто не в себя, тратя деньги с карточки Роуз, которую та отдала ей на время учебы. Ежедневное посещение самых дорогих ресторанов Сиэтла стало нашим ритуалом. Различные деликатесы и дорогие блюда поглощались в огромных количествах. Меня лишь удивляло, как в мою хрупкую и маленькую Джессику столько влазит. И если я думал, что она так пытается справиться со стрессом, просто его заесть, поэтому закрывал на все глаза, то я вновь ошибся. В одном из ресторанов, который мы посетили, какой-то малолетний ублюдок продал ей наркотики в туалете, чему она не особо-то и противилась, судя по его мыслям. Скорее даже наоборот, была инициатором покупки, что меня просто повергло в шок. Я промолчал, когда она вернулась, сделал вид, что ничего не произошло, но она и не думала скрываться. Когда мы вернулись домой, она заказала себе доставку еды, достала косяк и неумело закурила, периодически покашливая. Я хмурился и молча буравил ее взглядом, не зная, как комментировать подобное вызывающее поведение. Она смотрела на меня, показательно затягивалась и как-то криво улыбалась с явным издевательством. Единственная мысль, что билась в моей голове, что это не моя любимая, будто кто-то другой занял ее место. Джессика просто не может быть такой, такой злой, грубой и беспощадной в своих словах. Не нравится, да? Хрипло смеется после очередной длинной затяжки. Я молчу, просто не знаю, что ей сказать. Мое отношение ко всему происходящему и так написано на моем лице. Наблюдать, как ее зрачки расширяются, а сердцебиение ускоряется от кайфа, мне совершенно не доставляет удовольствия. А мне, блять, нравится знать, что мне жить осталось сущие месяцы или вообще дни. Зло спрашивает она, чуть ли не крича, мигом скидывая с себя расслабленность и хорошее настроение. Нора, растерянно начал было я, не ожидая такой резкой смены ее настроения и темы, но она не дала мне закончить, перебивая. Вот именно, Ара, мать его, Вольтури. Ты реально думаешь, что такой вампир, как он, будет ждать годами? Не смеши меня, Эдвард. Я не думаю, что ты настолько наивен и глуп. Затяжка, он подстроит все так, что тебе придется меня обратить, не дожидаясь обговоренного срока. Я чувствую, что у меня кончается время на пожить человеческой жизнью, что палач где-то рядом, и время вот-вот придет. Если честно, я не думал об этом. Карлайл отзывался о правителе Вольтури, как о вампире, который держит свое слово. Не знаю, разыгравшаяся ли у Джессики паранойя, или она действительно так думает, но определенно эту мысль стоит рассмотреть и поговорить с отцом и близкими. Что, не думал об этом, а я вот только об этом и думаю. Ежедневно, каждую минуту, секунду. Неужели не заметил, как я вздрагиваю от любого громкого звука или резкого движения, как постоянно озираюсь и проверяю все свое окружение на предмет бледнолицых, что только алкоголь мне помогает уснуть крепким сном и не просыпаться от кошмаров. Я не был готов к таким откровениям с ее стороны. Мне нечего было ответить на ее вопросы, я действительно не замечал подобного, сосредоточившись на ее поведении и нежелании уделять мне свободное время, которого у нее появилось с избытком, как только она решила перестать посещать учебу. Сейчас, вспоминая последние недели, я находил в своих воспоминаниях все моменты, о которых она говорила, что явно отразилось на моем лице. «Вижу, ты понял наконец, да?» Вспомнил, злая усмешка так и не хочет исчезать с ее лица. «Я пошла спать, заберешь заказ, когда курьер его доставит», резко обрывает она наш диалог и уходит, придерживаясь за стену. Она ушла в свою комнату, а я сидел, схватившись за волосы, и не знал, что мне предпринять дальше, как действовать, как вытащить мою милую Джессику наружу и обезопасить от Ара. Я действительно не замечал, что ей нужна психологическая помощь, лишь осуждающе смотрел на ее попытки выбраться из апатии и грусти, а когда ее переключило на взять от жизни все и сразу, вместо того, чтобы поговорить, стал просто игнорировать ее выходки, мысленно ужасаясь, а не пытаться разобраться в первопричинах. Но долго предаваться своим мыслям мне не дал доставщик, привезя очередную гору деликатесов. Но теперь я понял, почему она пытается распробовать все новое и необычное, почти не заказывая ничего дважды в ресторанах. Она пытается испытать человеком все вкусы, что сможет. Порой, читая мысли окружающих в ресторане, я сам сожалел, что был обращен так рано, и не испытал и не попробовал многое из человеческой жизни, что теперь мне недоступно. Я мог только читать мысли и улавливать в них то удовольствие, что люди испытывали, поглощая то или иное блюдо. Но не все надо пробовать даже людям. Надеюсь, Джессика не скатится в употребление тяжелых наркотиков. Я просто ей не позволю это сделать. Травка – это одно. Карлайл даже, работая в одной из больниц, официально прописывал ее паре пациентов, поэтому я смогу закрыть глаза на подобные шалости. Но вот на что-то посерьезнее точно нет. Надеюсь, я смогу ее остановить. Хотя Джесс никогда не была глупая и скорее всего сама понимала, что допустимо, а что нет. Мне срочно необходимо поговорить с Карлайлом, но это не телефонный разговор. Но бросить сейчас Джессику одну в квартире, после ее слов о том, что ее могут обратить раньше времени. Нет, я не могу так поступить. Поэтому звоню Элис и прошу приехать их с Джаспером и присмотреть за ней, пока меня не будет. Сестра с братом не задают лишних вопросов и уже через час стоят у меня пороги. Пока не стал ничего им объяснять, в первую очередь хочу поговорить с отцом. Но Элис, скорее всего, увидела часть диалога, пока ехала сюда, поэтому с понимающей сочувствующей улыбкой обнимает меня и заверяет, что они присмотрят за Джессикой. А сейчас я мчусь в Форкс, вжимая педаль газа на максимум и игнорируя правила дорожного движения. Судьба мне благоволит, дороги пустынны в столь позднее время. Отец уже предупрежден о моем приезде, они со СМИ очень переживают о нас с Джессикой. Родители успели заменить некое охлаждение между нами в наш прошлый приезд. Карлайл, Джессика считает, что Эра, как и Джеймс, не будет ждать несколько лет и сделает все для того, чтобы обратить ее раньше срока, с сомнением рассказал я отцу навязчивые мысли Джессики. Мы собрались втроем в гостиной и обсуждаем причину моего внезапного появления в Форксе. Отец хмурится, Эсми берет его за руку с явным беспокойством во взгляде. Ара прежде держал слово, но это было до того, как у него забрали одну из его любимых игрушек, говорит Карлайл, имея в виду способность Джейн. Поэтому сейчас я не могу с уверенностью утверждать, что он будет ждать. Вполне возможно, Джессика права, и скоро ее придется обратить, с виноватым взглядом отвечает мне отец. Но что я могу сделать, чтобы оттянуть этот момент? Отчаяние и безвыходность ситуации все больше накатывает на меня. Я не знаю, сын. Я понимаю, что ты чувствуешь, осознаю, что Джессика пока морально не готова становиться вампиром, да и не хочет, но, увы, никак не могу вам помочь. Рано или поздно они доберутся до нее. Я лишь надеюсь, что никто из моих детей не пострадает при этом. Отец переживал за обращение Джессики, но это был уже решенный вопрос для всей семьи Колин. Вопрос лишь в том, как это произойдет, и насколько травмирующим будет для нее опыт. Никто из нас не мог вспоминать свое обращение без отвращения, разве что Элис, которая просто не помнила его. Но ведь ты можешь хотя бы на время обезопасить ее, предложила вдруг Эсме. В ее мыслях я увидел райский остров, названный в ее честь, и все понял, но для Карлайла она решила озвучить свои мысли вслух. Ты можешь увести ее на мой остров, там она будет в безопасности, по крайней мере некоторое время, да и ее эмоциональное состояние. В последний ваш визит, я заметила, что от нее так и веет отчаянием, а Джаспер лишь подтвердил мои слова. Пока вы охотились, я пыталась с ней поговорить, делиться с нами моя мать тем, что я пропустил, но Джессика была категорически против, хоть и вежливо, но она отказалась, чего ранее за ней не наблюдалось. Она всегда делилась со мной своими чувствами, кроме той ситуации с Беллой, грусть так и слышится в голосе матери. «Дорогая, это отличная идея», — с любовью смотрит Карлайл на свою женщину, из-за чего мне становится как-то неловко. Джессике как раз нужно расслабиться и отвлечься от проблем. На нее много навалилось за последний год. Сначала кочевники, теперь еще Эра с обращением. Думаю, отдых на острове, океан, свежий воздух, вкусные морепродукты помогут ей восстановиться. Мои коллеги после подобных отпусков будто заново родились, улыбается отец своим воспоминаниям. Я же вспомнил в этот момент слова Элис, что мое первое предложение руки и сердца должно быть особенным и запоминающимся в хорошем смысле этого слова. Почему бы не сделать его на острове? Да, это прекрасная идея. Уверен, что сестра одобрит. Отец, я заберу кольцо. Объяснять не пришлось. Карлайл понимающе улыбнулся и кивнул. Джессика на мое удивление не стала отказываться от поездки на остров, чего, если честно, я опасался. С ее настроением, которое меняется день ото дня, невозможно было предсказать ее ответ на мое предложение уехать. Но она наоборот с воодушевлением отнеслась к возможности выбраться в тепло, к солнцу. После новостей, что вылет через 2 дня, они с Элис отправились на грандиозный шоппинг со слов сестры. Итогом стала пара лишних чемоданов, полностью забитых новыми вещами, и наконец-то искренняя улыбка моей любимой, которая, казалось, скинула с себя лишние грузы и начала потихоньку возвращаться к прежней себе. Не знаю, на нее так повлияла сама возможность куда-то выбраться, или шанс отстрочить неизбежное и побыть хоть немного в безопасности. Уже сидя в частном самолете, на чем очень упорно настаивала Элис, и ожидая вылета, Джессика взяла меня за руку, чего давно не делала, и поцеловала костяшки моих пальцев. Я вздрогнул от прикосновения ее горячих губ и неожиданности, а на лице сама собой расплылась улыбка. Возможно, остров поможет нам вновь сблизиться во всех смыслах этого слова. Эдвард, я хотела бы попросить прощения, я вела себя отвратительно последние недели, отдалившись от тебя. И кажется, я повторяюсь, начала извиняться моя милая Джесс. ТСС, все хорошо, я понимаю, что на то были причины. Ладонью беру ее лицо в свою руку и аккуратно целую в губы, не пытаясь углубить поцелуй. По ее щеке скатывается одинокая слезинка. Поднимаю наши сцепленные руки и аккуратно стираю ее большим пальцем. Малышка, не плачь, ты чего? Ни разу не видел ее слез за последние месяцы, поэтому сейчас такое проявление эмоциональности у нее вгоняет меня в небольшой ступор. Но похоже, мой вопрос срывает какую-то платину из всех скопленных ею негативных эмоций, потому что она начинает еще сильнее плакать. Молча, практически без звука, всхлипывая, слезы продолжают катиться из ее прекрасных глаз. Я поднимаю ее из соседнего кресла и усаживаю себе на колени, стараясь обнять и отгородить от всех невзгод. Она хватается за мою рубашку, как утопающий. Пока ее тело то и дело вздрагивает в рыданиях, я обнимаю ее крепче, глажу по спине и шепчу всякие глупости, пытаясь ее успокоить. Не знаю, сколько прошло времени, мы уже успели взлететь. Джесс сначала потихоньку успокаиваться и расслабляться. В итоге, придя в себя, она сходила в уборную, чтобы умыться и привести себя в порядок. А ее истерики напоминала только моя мокрая рубашка и красные глаза с носом. Но даже так для меня она была самой красивой девушкой на свете, о чем я не поленился ей напомнить. Остаток пути мы провели, наверстывая упущенное, без конца целуясь и обнимаясь. Как же мне этого всего не хватало. Остров Эсми находится в Мальдивском архипелаге, воистину райское место, где круглый год лето и хорошая погода. Наш самолет приземлился поздно ночью, что было обусловлено моей природой. До острова еще следовало плыть на катере 1.5-2 часа от аэропорта. Поэтому, когда мы наконец-то оказались в доме, бросили вещи и чемоданы, быстро приняли прохладный душ, и Джессика сразу легла спать. Знакомство с островом и его обителями проведем завтра. Утром птицы начали громко кричать. Я раньше не обращал на них внимания, но сегодня их ежедневный ритуал мог разбудить Джессику и не дать ей выспаться. Поэтому я аккуратно вышел из спальни и пошел прогонять надоедливых крикливых созданий, которых на острове было полным-полно. Будучи вампиром, я игнорировал всю живность острова, но она могла навредить Джессике. А насколько я знаю свою девушку, она терпеть не может всяких букашек, которых тут пруд-пруди. Стоит на завтрашнее утро заказать дезинсекцию 2. На туристических островах ежедневно проводят дезинсекцию насекомых и всех букашек, пока люди спят. Распыляют по всему острову отраву, но она быстро улетучивается, запаха не чувствуется. Обычно мы не пользовались подобными услугами, так как в них не было необходимости, но сейчас другая ситуация, и стоит сделать заказ продуктов и прочих вещей, которые пригодятся мне для романтического ужина на берегу океана. Поездка была запланирована так спонтанно, что обслуживающий персонал не успел привезти все необходимое. Жаль, что пока Джесс человек, мы не сможем поплавать ночью 3, ночью в океане не купаются, запрещено, ибо там пиздец. Опасные рыбы, акулы, ненянки и прочая живность. Как и на берегу крабов, рачков и т.д. в океане. Но ничего, у нас еще будет шанс это исправить, когда ее обращу. Долго предаваться планированию особого дня мне не удалось. Я услышал, как Джессика проснулась и вернулся в дом. Доброе утро, выспалась. Подхожу к любимой, которая уже успела умыться, и обнимаю ее. Да, спала просто чудесно. То ли воздух тут волшебный, то ли я просто так сильно устала, улыбается мой ангел, но мне определенно здесь нравится, хотя я еще ничего не видела. Устроишь мне экскурсию? Обязательно, но сначала перекуси. Вчера должны были привезти кое-какие продукты и готовые блюда. Сегодня также стоит составить список блюд. Будут привозить меню на несколько дней, чтобы ты не тратила время на готовку. Если нужно что-то еще или забыла, тоже запиши. Объясняю расклад вещей любимой. Я уже говорила, что люблю тебя, и что ты самый лучший парень на свете. Прижимается как можно ближе ко мне Джесс и начинает покрывать горячими поцелуями мою шею. Подхватываю ее за ягодицы и усаживаю на стол. Мои губы находят ее, руки начинают блуждать на телу, слегка сжимают ее идеальную грудь. Как хорошо, что на ней нет лифчика, боже. Наши поцелуи становятся все смелее и откровеннее, когда я все же нахожу в себе силы отстраниться от нее с огромным трудом. Сначала завтрак. Эдвард Каллин, ты настоящий обломщик. Притворно хнычет моя зараза, но все же идет к холодильнику. После завтрака мы отправились исследовать остров. Он был достаточно большим для Мальдив, пару километров в длину и 1 километр в ширину. Обойдя его по кругу, мы решили искупаться. Вода была идеально прозрачная, что позволяло наблюдать за морскими обитателями без специального снаряжения, ограничившись лишь маской для снорклинга. Спустя пару часов активного отдыха с перерывами на бесконечные поцелуи, я понял, что пора закругляться, если не хочу быть изнасилованным Джессикой до того, как сделаю ей предложение. Ужин был запланирован на завтрашний вечер, осталось совсем немного, стоит держать себя в руках. Пов Джессика, засыпая вторую ночь на острове Эсме, я окончательно расслабилась и отпустила все то напряжение, что испытывала последние месяцы. Будто огромный камень, который давил на меня изо дня в день, наконец-то исчез. Думаю, так сказывается безопасное место моего нахождения, где меньше шансов быть найденной ищейками Ара. Я ужасно боялась не успеть пожить, хоть и понимала, что не умру окончательно, но уверена, что часть меня никогда не станет прежней после обращения. Будет та жажда влиять на меня, или относительно бессмертная жизнь, но я точно перестану быть собой, какой я чувствую себя сейчас, слабой и беззащитной. Поэтому и стремилась запомнить как можно больше ощущений и чувств, будучи человеком. Возможно, зря младшие Каллины рассказали о своих первых годах жизни в виде вампиров. Я не хотела им становиться, меня пугала сама мысль об этом. Стать чудовищем, который только и думает, что об утолении своей жажды. Я не хотела вредить людям никаким образом, а судя по историям, что от Роуз с Эммитом, что от Элис с Джаспером, трупов не избежать, остается лишь догадываться об их будущем количестве. Но не будем о плохом. Сегодня вечером Эдвард готовит для меня какой-то романтический сюрприз, и я надеюсь, что ночью мы наконец-то перейдем ту самую грань наших интимных отношений. Я и так слишком затянула со своими переживаниями, и то и дело возникающим стрессом. У меня была мысль перейти черту, еще когда я немного съехала с катушек и хотела попробовать все и сразу, но отбросила эту идею, так как посчитала, что это будет нечестно по отношению к Эдварду. Как бы мне плохо не было, он не заслуживал в тот момент быть просто использованным. Даже если бы мы оба получили удовольствие, рано или поздно он бы все понял и разочаровался во мне еще больше, чем тогда. Элис, зная, что ее брат решил устроить мне сюрприз, дала мне коробку с платьем, сказав открыть ее в особый день. Думаю, что этот день сегодня. Я не глупая, некоторые догадки у меня были, особенно после слов Эдварда в Вольтере о моем статусе в семье Каллин. После возвращения из Италии мысль о браке с Эдвардом меня пугала. Я не была уверена, что нам стоит делать это так рано, пока я еще человек. Но сейчас, отбросив все сомнения прочь, почему нет? Платье было изумительным. Чуть выше колена, легкое, я бы даже сказала воздушное, с открытой спиной и пайетками, которые отражают закатный свет. Она была будто бы сшита на меня. Ох, уж это Элис, она знала, что мне оно очень понравится. Я волновалась, когда выходила на пляж, на котором уже был сервирован стол. Вокруг него на несколько метров раскинулись десятки свечей, которые подрагивали от легкого океанского бриза. Эдвард включил ненавязчивую фоновую музыку и пригласил меня за стол. Повара, которые были сегодня на острове ранее, приготовили свежие морепродукты, выловленные ими с утра. Каждый кусочек приготовленных ими блюд был просто изумительный. Эдвард на меня так странно смотрел, что я не выдержала и спросила: «Что-то не так?» «Нет, все идеально», — улыбается. «Просто ты так сексуально и аппетитно ешь, что у меня проснулся аппетит, в глазах так и прыгают бесенята. Надеюсь, тот, о котором я думаю, в эту игру можно играть вдвоем». Именно о нем не стал отрицать Эдвард, а мои щеки неожиданно вспыхнули, стоило мне представить, что уже сегодня мы наконец-то переспим. Зная, какое нас ждет продолжение вечера, я не стала переедать, ограничившись всем понемногу. Эдвард, дождавшись, пока я закончу с едой, пригласил меня на танец. Танцевать на песке было совсем неудобно, но не когда ты находишься в руках сильного вампира. Эдвард то и дело приподнимал меня над землей и кружил, заставляя меня смеяться от удовольствия. Наконец музыка закончилась, и мы остановились, смотря друг другу в глаза под шум прибоя. Эдвард наклонился и поцеловал меня с такой нежностью, что у меня защемило в сердце. Когда мы наконец-то оторвались друг от друга, он достал из кармана ту самую коробочку и встал на одно колено. Это не было неожиданным для меня, но волнительным от этого быть не перестало. Сердце забилось чаще, улыбка сама собой расплылась на лице. «Джессика Стэнли, ты выйдешь за меня?» «Да, единственное, что я смогла выдавить из себя от переполнявших меня чувств». Теперь уже мой жених надел мне на палец массивное кольцо, усыпанное бриллиантами, и, подхватив меня на руки, отнес в дом. Стоило нам переступить порог спальни, как я быстро ретировалась в ванну, чтобы привести себя в порядок, как минимум почистить зубы и помыть руки. Не прошло и 5 минут, как я вышла в спальню во все том же платье. Эдвард, не торопясь, подошел ко мне, будто дикий зверь, и замер. В его глазах читалось нетерпение вперемешку с возбуждением. Его прохладные ладони медленно скользнули по моим обнаженным плечам, аккуратно цепляя тоненькие бретельки платья, чтобы опустить их и оставить меня перед ним лишь в полупрозрачных кружевных трусиках. Я решила последовать его примеру и немного подрагивающими пальцами начала растягивать на нем рубашку, которая уже через мгновение оказалась на полу. Провела ладонями по его идеальному телу ладонями и прижалась своей обнаженной разгоряченной грудью к его груди. Контраст температур заставил меня охнуть, а мои соски сжаться, но мне нравилось это. Он, подхватив мой подбородок, поднял лицо и поцеловал меня с такой страстью, что я не выдержала и вцепилась в его волосы, пытаясь притянуть его ближе к себе. Руки Эдварда опустились на мои ягодицы и, подняв меня над полом, сжали их. Я застонала ему в губы, что послужило сигналом переместиться на воистину гигантских размеров кровать. Дальнейшие события этой ночи невозможно описать лишь одним словом. Эдвард был идеален, наши тела будто созданы друг для друга, чтобы доставлять нам обоим удовольствие. Я даже не предполагала, что могу испытать такое наслаждение, подобное тому, куда меня возносил мой жених. Казалось, его губы и руки были везде. Не осталось ни одного кусочка моего тела, которое он бы не исследовал и не поцеловал. Сегодня была моя ночь полная любви. Засыпая, полностью выбитая из сил, я мечтала лишь о том, чтобы продолжить и доставить Эдварду не меньшее удовольствие, что он подарил этой ночью мне. Пофф, Эдвард, это была лучшая ночь моей жизни, последствия которой я наблюдаю сейчас на теле Джессики. Она все еще крепко спала, полностью обнаженная, а на ее коже медленно, но верно расцветали гематомы от моих пальцев. Я пытался быть осторожным, но та страсть, что копилась между нами месяцами, наконец-то обрела свободу и вылилась в ужасные фиолетовые синяки. Я винил в этом себя, полагая, что лучше нам не рисковать ее здоровьем и подождать ее обращения. Я не прощу себя, если доставлю ей боль еще раз. Моя невеста, будто почувствовав мои внутренние терзания, начала просыпаться. Открыв глаза, Джессика улыбнулась счастливой улыбкой, еще не зная, что на ее теле цветник, но, увы, не из цветов. Увидев на моем лице виноватое выражение лица, улыбка медленно сползла с ее лица. «Что случилось? Я, монстр, Джессика, посмотри, что я с тобой сделал», — говорю я, аккуратно проводя по ее еще вчера здоровой коже. Она, наконец, замечает синяки на своем теле и устало вдыхает, что-то недовольно проворчав, уткнувшись лицом в подушку. Стоит ей поднять голову, как она смотрит мне пристально в глаза с осуждением и продолжает. «Боже, Эдвард, не порть такое замечательное утром после просто идеально проведенной ночи. Это всего лишь синяки, не первые и не последние. Ты прекрасно меня знаешь». Джесс имеет в виду свое катастрофическое невезение стукаться обо все углы в нашей квартире в Сиэтле, из-за чего в ее аптечке мазь от гематом занимала первое место. Впредь мы просто будем аккуратнее. Я ничего не отвечаю на ее последнее предложение, полагая, что лучший способ избежать проблем – просто воздержаться от секса. Я чертовски голодна, разогреешь завтрак, пока я приму душ, спрашивает меня любимая. Конечно, пов Джессика. Принимая душ, я думал о том, что необходимо что-то делать с этой негативной чертой характера Эдварда, сразу винить во всем только себя, будто он один вчера полностью потерял голову и не просил еще, провоцируя его на более страстный и грубый секс. От воспоминания о прошедшей ночи, внизу живота скрутил тугой узел. Мне определенно хочется продолжения. За завтраком Эдвард не спускал с меня глаз, что начало немного нервировать. Вчера в это время мы ходили на пляж поплавать, что сегодня стоит повторить, а вот после. Есть у меня кое-какие планы на то, чтобы он передумал воздерживаться. Он порой такой наивный, не замечает, что многие его мысли написаны у него на лице. Думает, что я не заметила, как он промолчал на мое предложение быть аккуратнее. После пары часов, проведенных в воде, я ужасно вымоталась, спасибо Эдварду, который, похоже, поставил себе это главной целью. Вернувшись в дом, я не стала сразу принимать душ, решив для начала подкрепиться и поесть. Тем более аппетит после такого активного отдыха проснулся просто зверский. Из стола я готова была выкатываться, но это не вписывалось в мои планы. Подойдя к Эдварду со спины и обняв его, спрашиваю: «Не составишь мне компанию в душ? Ты вроде еще не купался». Чувствую, как его тело напряглось от моего предложения, а в плавательных шортах кое-что дернулось, но этот кровосос явно решил мучить воздержанием не только меня, но и себя. «Я схожу после тебя, иди первая, любимая». «Хорошо, но если тебя не будет в кабинке со мной через 5 минут, у алтаря тоже будешь стоять один». «Что?» – спрашивает явно шокированный моим ответом Эдвард. «Что?» – отвечаю вопросом на вопрос, включив дурочку. И мило улыбаясь, захожу в душ, чтобы первым делом почистить зубы. Я понимаю, что в некотором роде поступаю некрасиво и подло, шантажируя Эдварда свадьбой. Но и он должен понимать, что единолично принимать решение насчет нашей интимной жизни довольно эгоистично. Тем более ничего критического в синяках нет, кто-то даже получает от подобного рода экспериментов удовольствие. Это, конечно, не про меня, я не хочу лишний раз себя травмировать, поэтому аккуратность никто не отменял. Не проходит и 5 минут, как голый Эдвард все-таки присоединяется ко мне, очень хмурый и недовольный моим шантажом. Но стоит ему увидеть мое мокрое обнаженное тело, а мне теснее прижаться к нему грудью, как его недовольство уменьшается со скоростью вставания его члена. Я как ни в чем не бывало беру мочалку, намыливаю ее и начинаю водить по его телу и своей груди, то и дело задевая его член, на что тот бодро реагирует. Но мне быстро это надоедает, я бросаю мочалку на пол и начинаю покрывать его шею поцелуями, постепенно опускаясь все ниже и ниже, пока не оказываюсь лицом напротив его члена. Эдвард явно не ожидает от меня того, что я возьму его в рот, потому что дергается назад, но удачно для меня, упирается в стену, что позволяет мне продолжить доставлять ему удовольствие.